Мария взлетела по лестнице и застала дочку, сидящей на постели. Она разбирала свои густые белокурые волосы, медленно проводя по ним гребнем и откидывая пряди назад. Девушка казалась жизнерадостной невестой, причесывающейся перед приходом возлюбленного. «Вот и хорошо!» — воскликнула мать с улыбкой. «Сам святой Антоний привел к нам в дом Божию старушку. Ты можешь сидя пообедать, девонька. Завтра 5 недель сравняется, как ты не вылезаешь из этого гнездышка. Есть-то хочешь? Пойду принесу тебе миску похлебки, ломоть ветчины и вина кувшинчик. Выпей, доченька, и пусть худо будет завистницам, что тебя околдовали. Ты знаешь, кто это сделал?» «Что сделал, сеньор матушка?» «Кто порчу на тебя наслал?» «Никто иной, как Бернарда, дочка Манелла Зе. Помнишь, приходила она к тебе, просила дать ей поносить корсаж твой желтый с голубыми пуговицами? Для того и просила, чтобы через корсаж порчу на тебя напустить». «Да полно вам! Бедная девушка, она такая славная», — возразила Жозефа. «Тогда кто же?» — осведомилась мать уже с раздражением. «Кто это сделал?» «Откуда мне знать, сеньора матушка? Да и что сделал-то?» «Старуха, что тут с тобой сидела, разве не сказал тебе, что хворь твою напустили на тебя колдовством?» Жозефа, опомнившись, пролепетала. «Ну да, говорила она, но только...» «Что только?» «Вот эта чахоточная и напустила. Не хочешь, чтобы в приходе была девушка краше ее?» «Так встаешь ты или нет?» Жозефа бессильно уронила правую руку, сжимавшую гребень, а левой рукой подперла голову. Она вдруг почувствовала какую-то усталость, ей не хватало дыхания, она вся обмерла. Ощущение счастья вспыхнуло на миг и угасло, точно ворох пакли, что сгорает мгновенно, не оставляя даже искр. Причиной тому была незнакомая физическая боль, пронзившая ее в этот миг. Боль была не очень сильная, но сопровождалась ознобом. Мать, увидев, что Жозефа изменилась в лице, приписала внезапную ее бледность слабости и поспешно спустилась в кухню, наполнила большую миску горой капустных завертышей, начиненных красной фасолью, и залила их горячим бульоном. Войдя с миской в руках в комнату дочери, она увидела, что та встала с постели и в лихорадочной спешке завязывает юбки, призывая на помощь Иисуса сквозь стиснутые зубы. «Что с тобой, девушка?» — вскричала мать. — «Худо мне, очень худо! Помоги мне, Иисусе!» — твердила Жозефа, перемежая слова с тонами. Она то садилась, то снова вставала, воздевала руки и, казалось, хотела броситься на колени перед матерью. — «Что с тобой, девушка?» — громовым голосом вскричала мать, в испуге следившая за лихорадочными движениями Жозефы. — «Болит у тебя где-нибудь? Больно мне, очень больно!» Жозефа в приступе острой боли прижала ладони к бедрам, и мать оцепенела, глядя на нее. Адская зарева вспыхнула в этот миг в ее душе, и все светило. Крики и корчи Жозефы заставили Марию Делаже вспомнить о собственных муках материнства. Она увидела то, чего не видела прежде, наружные признаки преступления, в котором она до этого не думала обвинять дочь. Умоляющие жесты девушки были признанием. Черты лица Марии Делаже внезапно и страшно исказились, и, прижав ладони к вискам, она надвинулась на дочь с яростным криком: «Что с тобой? Что ты натворила, проклятая?» Жозефа упала на колени и, прикрыв ладонями залитое слезами лицо, пролепетала: «Дайте мне выплакаться, матушка, вечером я уйду». «Уйдешь, негодница, куда ты уйдешь? Чтоб тебе не дожить до вечера. Куда ты собралась? Кто тебя погубил? Отвечай, пропащая. Гляди у меня, если крикнешь погромче, я тебе голову раскрою мотыгой». «Так ты, стало быть, Ох, я ума решусь, И, стиснув руками голову, она сбежала вниз по лестнице и бросилась на сеновал, где зарылась лицом в сено, заглушившие ее вопли. Между тем Жоан Делаже, придя в кухню пообедать и никого не застав, постучал в дверь дочери. «Где твоя мать, девушка?» — спросил он снаружи, потому что дверь была заперта на ключ. «Здесь ее нет, сеньор отец. Сегодня что, обеда не будет? Пойду загляну в кастрюлю. Когда мать вернется, скажи ей, что я без нее обошелся. И в самом деле, вытащив из миски шмат свиного сала, он положил его между двумя ломтями кукурузного хлеба, так что получился основательный жирный сэндвич, с коим он спустился в погреб, уселся подле бочки и пробормотал: «Терпи, Жуан, твоя мамаша лишь один раз могла тебя на свет родить». В этом человеке были кое-какие проблески Диогенова нрава, чуть-чуть Эпикурова духа, а все прочее составлял дух винный. Он прожил так долгие годы, меняясь только к худшему, и умер 80 лет. В старости он, говорят, казался каким-то замшелым. Видимо, винный камень выступил сквозь поры наружу. При некоторой чувствительности сердца и воздержанности желудка он умер бы в отцвете лет. Удар, нанесенный Марии Далаже, был, несомненно, из тех, что ранит добродетельных матерей в самую глубину сердца. Нрав она была сурового. Честь была для нее предметом дикарской гордости. Представление о женском долге у нее было, как во времена варваров. А посему она полагала себя вправе порицать всех слабых женщин, не делая снисхождения для женщин несчастных. Она ненавидела матерей, смотрящих сквозь пальцы на шалости дочек. И ненависть эта была неискоренимой, убежденной и неумолимой. Понятие христианского милосердия сводилось для нее к необходимости подавать милостыню. Никакого иного представления о третьей добродетели ее духовный пастырь ей не внушил. Она не прощала любовного затмения, ибо никогда не любила. Стоило этой женщине вообразить, что дочь ее может оступиться, как пальцы ее судорожно сжимались, словно сдавливая чье-то горло. Она была очень зла и невоздержана на язык, когда заходила речь о чужих слабостях, а потому само собой подразумевалось, что дочь обязана поддерживать ее неумолимую гордыню. Не знаю, какой устал бы эта женщина при легкой социальной полировке. На этих днях в газетах сообщалось об одной знатной даме, парижанке, каковая заколола внучку, опозорившую честь рода низменной любовью. В мрачные времена Португалии монастырь был драконом, ощерившимся в ожидании такого рода жертв. Их швыряли ему в пасть сами родители. А в том случае, когда монастырская келья не смиряла преступницу, в дело пускались застенок, соломенный тюфяк и голод. Затем могила, зато герб не запятнан. Жестокость таких матерей, как Мария Далаже, может показаться неправдоподобной в тех краях, где лишь немногие женщины настолько добропорядочны, что могут прочесть дочерям книгу своей безупречной жизни. На закате того августовского дня супруг Марии Далаже отнес жену на руках в дом и положил на кровать, как он сам потом рассказывал священнику в Эстовановом проулке. Но, узнав, что пастушонок потерял козу, Жуан выбежал из комнаты, где корчилась на топчане его жена, и начал бронить парнишку, требуя от бедняги козу, либо его собственные потроха. Жозефа тем временем явила пример, их много таких примеров, пример поразительной силы, даруемой женщине материнством, когда, одинокая и беспомощная, она вынуждена справиться совсем сама. Никто не слышал ни последних ее воплей, ни первых криков младенца. Тот, кто прочтет трактаты по акушерству и познакомится с предписаниями, правилами и советами науки касательно роженец, узнает, что искусство и познание бессильны, если несчастье или случайность лишат мать всякой помощи, уравняв ее тем самым с бессловесными существами. И убедиться, что женщина каменного века, я заглядываю в такую глубь веков, ибо уже в Библии приводятся имена двух повитух, одну из коих звали Шифра, а другую Фуа, пользовалась уходом не в большей степени, чем пещерная волчица. И заодно читатель заметит, что ухищрения и излишества медицинского искусства ослабили и изнежили женщину, отняв у нее веру в себя, сознание собственной силы и в какой-то мере нарушив непосредственные импульсы природы. Когда Жозефа, придерживаясь за стену, тихонько спускалась по лестнице, она несла под мышкой колыбель с ребенком. Это была та самая колыбель, в которую ее когда-то укладывала мать. Корзиночка из ивовых прутьев очень тесного и прочного плетения. Дно было подбито дощечками так основательно, что колыбель могла держаться на воде, не намокая. Младенец лежал на старом тюфячке, набитом опилками, и был накрыт сложенной вдвое байковой нижней юбкой. Молодая мать была от природы крепкого сложения. Сейчас она чувствовала себя близкой к обмороку, но надеялась, что выдержит, если ей удастся подкрепиться. Когда она вошла в кухню, дверь с которой вела во двор, там никого не было. Она заглянула в очаг в поисках горшка с похлебкой. Ей нужно было совсем немного, не для себя, а для того, чтобы хватило молока для дочери. Она поставила колыбель на табурет, но в тот миг, когда собралась было поднять крышку, услышала вопли матери, кровать которой стояла в пристройке, примыкавшей к кухне. Жозефа вздрогнула в испуге при мысли, что ее застигнут. Схватила ребенка и, накинув на голову подол синей холщовой юбки, бросилась бежать, прижимая колыбель к груди. Молодая мать спешила в убежище, которое приготовил отец ее ребенка. Нужно было перебраться через Тамегу, а там на берегу ее встретят и проводят по трудной дороге в добрую милю, а то и больше, до самого хутора Эншертадо. Она подумала было попросить помощи у Жозе, сына Моники, пастушонка, который был ей всецело предан. Но, проходя по внутреннему двору, услышала голос отца, бронившего парнишку за потерю козы. Старуха Бритас, жена Эйро, признала Жозефу, когда та перебиралась через изгородь в поле при болоте. Рыболов с бреднем слышал ее плач, доносившийся из оставанного проулка. Там Жозефа присела покормить младенца, и ей показалось, что молока совсем нет, и девочка коченеет у нее в объятиях. Ее снова стали мучить боли. Она чувствовала себя неспокойной, слабой, не в силах одолеть каменный брод, до которого было не близко. Ей предстояло еще пройти по пастбищу, по которому четверть часа спустя проследовали мельник с пастушком. Заслышав голоса, доносившиеся издали, с гребня оврага она поднялась, пошатываясь, и кое-как перебралась через плетень, призывая на помощь души праведников. Голоса принадлежали Луису мельнику и пастушонку, спускавшимся к берегу. При виде камней, поблескивавших над самой водой, гладких и скользких, она ощутила головокружение и сказала себе: «Пришла моя смерть». Жозефа поставила колыбель себе на голову, протерла помутневшие от ужаса глаза и выждала, пока уймется сердцебиение. Затем, осенив себя крестным знамением, она прошла твердой поступью по первым четырем камням, но дальше шла словно вслепую, поток казался ей многоводным и черным. Она хотела было присесть на одном из камней, но в спешке оступилась и соскользнула в воду. Место было неглубокое, и никакая опасность не грозила молодой женщине. Но колыбель подхватила течением. Течение же было достаточно быстро и понесло колыбель. Когда Жозефа протянула руку, колыбель была уже далеко. Тогда Жозефа метнулась следом за нею. Но высокие тополя, росшие на берегу, не пропускали тусклого света звезд, и колыбель пропала во тьме. Несчастная совсем потеряла голову. Близ берега светлела песчаная отмель, и Жозефа ринулась к ней, приняв ее за колыбель. Там она упала, и при падении ухватилась за сук ивы, возле которой и нашли ее, умирающую, Луис Мельник и пастушонок. Читателю известны дальнейшие события, начиная с того момента, когда Жозефа испустила дух на руках у Мельника, и кончая процессом вскрытия ее тела, которое образцово произвел секретарь судьи. Читатель видел, как в неожиданном и запоздалом порыве тревоги и нежности стала матерью Марии Долажи, которая, услышав, что дочь утонула, одна денешенька добежала в темноте до берега реки. Угрызение совести победили в ней изуверство добродетели. Она прожила еще 6 лет, периодически впадая в безумие, и умерла в доме своего брата в Санта-Мария-де-Ковас-де-Баррозо. Мужа она не хотела больше видеть после того, как он сказал: «Девчонки мне не хватает, без нее дом некому вести». Находясь в тюрьме Лимоэйро, Антонио де Кейрос из письма своего друга, жившего в имении Темпоран, узнал, что Жозефа и Санто Алейша утопилась в тот же самый день, когда автору письма удалось сообщить ей план бегства. Друг нашего героя был в ужасе от происшедшего и приписывал решение несчастной внезапному умопомрачению, потому что еще утром того же дня она проявила величайшую радость, узнав о том, что может укрыться на хуторе Эншертадо. Викарий из Санта-Мариньи также известил Кристована де Кейроса о самоубийстве девушки. Фидалго переговорил с должностными лицами, и начальник полиции распорядился выпустить будущего офицера из тюрьмы. «Если ты не хочешь жениться, мы едем в провинцию», — сказал Кристован сыну. «Я не женюсь, отец, и в провинцию не поеду», — отвечал Антонио де Кейрос. «Вернешься в Лимоэйро. Я покину страну, как только кончу сборы». «Куда вы собрались?» «В Рио-де-Жанейро. Там я буду продолжать военную службу». «Вам известно, что вы наследник моих родовых владений? Располагайте ими по вашей воле и усмотрению, сеньор. Мне было бы довольно моего счастья, молодости и радости, но вы все убили». «С кем, по-твоему, ты говоришь?» — возопил Фидалго таким тоном, словно на закорках у него восседал сам Бернардо дель Карпио и шпорил ему бока на правах предка. Глаза старика сверкали, как сверкали они у его пращура, когда тот убивал властителя лангобардов в Италии. «С кем, по-твоему, ты говоришь?» — повторил Фидалго с перекосившимся лицом. «С вами, сеньор, с человеком, которого я искренне боюсь, ибо вы вольно располагаете моей свободой и тюрьмой Лимоэйро. Ты мне не сын. Отправляйся в Бразилию, отправляйся куда угодно. Твоя мать принесла в приданое 5000 крузадо. Ей ты доводишься сыном, это бесспорно. Сегодня ты получишь эти деньги, а завтра уедешь».